«Нет, я останусь», — сказала она матери. «Я не хочу оставлять тебя в одиночестве». «Хорошо, но только на одну ночь». Кэрол лежала в спальном мешке на надувном матрасе, глядя, как сквозь дешевые занавески просачивается оранжевый свет уличного фонаря. Вдали, как всегда, слышались автомобильные гудки. Прошло 30 лет с тех пор, как она в последний раз спала в этой комнате. На какое-то мгновение минувшие годы показались ей лишь ярким сном наяву, сном о побеге, о спасении. Когда-то она уехала в Кембридж преподавать естественные науки, в равной степени движимая и преклонением перед этими науками, и отчаянным стремлением уехать как можно дальше от дома. Затем последовала докторантура в Имперском колледже Лондона, затем постдокторантура в Аделаиде, Гейдельберге, Стокгольме. Она медленно и упорно поднималась по лестнице, ведущей к званию университетского профессора. У нее было правило в каждой стране проводить максимум 4 года. Отчасти ее гнало дальше нетерпение и чувство неустроенности, хотя она и старалась хорохориться, и даже вела себя несколько заносчиво, ведь жить так было гораздо проще, особенно если все эти привычки оставляешь там, где ты больше жить не собираешься. То, что она не командный игрок, ей твердили не один раз. Причем говорили это обычно те мужчины, которые с удовольствием кого-нибудь ножом в спину пырнули бы. Конечно, если потенциальная жертва не принадлежала какому-нибудь невообразимому братству, членами которого являются и они сами. Однако группы, которые возглавляла Кэрол, всегда работали весьма успешно. На нее так и сыпались гранты, а миру, в конце концов, было абсолютно наплевать на несколько жалких синяков и ссадин, если он, скажем, мог обрести возможность управлять процессом старения или лечить диабет, или досконально выяснить, как одна клетка поглощает другую, или даже полететь на Луну. В Бостоне Кэрол в четвертый раз возглавила группу, и даже не просто группу, а целую лабораторию, исследовавшую воздействие на млекопитающих комплекса рапамицина. Через 2 года, однако, новым директором института стал Пол Бахман, и все стало как-то закисать. Получив чек на предъявителя от Халида бин Махфуза, Пол, вместо того, чтобы поддерживать науку, стал разъезжать по заграницам, приглашать на факультетские собрания лондонскую группу Golden Boys и лишь иногда, в качестве большого одолжения, слушал выступления всяких полузвездных заезжих академиков. У Пола Бахмана имелся дом в Бар-Харборе, яхта, носившая имя Эмилин, и очень молодая, значительно моложе его самого жена, с таким низким IQ, что дух захватывало. Собственно, Кэрол вообще не было свойственно чувствовать себя своей среди чужих, но при новом распределении ролей она и вовсе почувствовала себя кем-то вроде младшего члена знаменитого гольф-клуба. В иных обстоятельствах она бы потихоньку начала зондировать почву, одновременно давая коллегам, работавшим в других местах, понять, что очень хочет от Бахмана уйти, и прям-таки пятки чешутся. Но момент был неудачный. Она только-только познакомилась с Айшей, и, к ее удивлению, их совместная жизнь началась вполне успешно. Так что она решила подчиниться обстоятельствам и пока примириться с отведенной ей в институте ролью Золушки. А через 1,5 года Айша ни с того ни с сего заявила, что хочет вступить с Кэрол в законный брак. Поскольку лишь законный брак, согласно ее мнению, является истинным свидетельством взаимной любви. А это означало, что придется собрать со всех концов света родственников и друзей, должным образом одеться, публично принести клятву и получить официальное свидетельство о браке со всеми необходимыми подписями и печатями. Словно Айше было мало того, что крепость их отношений уже доказана долгим периодом взаимной привязанности и пренебрежения ко всем и всяческим сплетням и поношениям. В общем, Кэрол не понимала желания Айше. Если мир правильных семейных отношений в течение 2000 лет закрывает перед тобой все двери или чуть что вышвыривает тебя за порог, то твоя участь, если хотя бы одна из дверей все же чуточку приоткрывается, быстренько проскользнуть внутрь и свернуться у огня, подобно благодарному псу. И вообще, разве плохо быть аутсайдером? Откуда у Айши появилась отчаянная потребность все же приноровиться к миру, который ее отвергает? Прошел еще год, но они с Айшей вместе уже не жили, потому что... Впрочем, если уж по правде, то Кэрол по-прежнему не была до конца уверена, правильно ли рассуждала сама. Для нее их отношения все еще представляли собой некую головоломку, пытаться решить которую, пожалуй, особого смысла не имело. Да ее, собственно, и не обязательно было решать, если ты каждые 5 лет забрасываешь точно змея кожу всю скопившуюся в твоей жизни людскую шелуху и оптимизируешь эту жизнь до минимальных размеров в виде 2-3 чемоданов, с которыми начинаешь движение к новому горизонту, новой еде, новому языку и новым привычкам. 2 месяца Кэрол мучили приступы паники и клаустрофобии, но они разом прекратились, когда Дэниел Сегачан из Беркли бросил ей спасательный круг. Предложил прийти к ним на факультет, выступить с докладом и у доски с мелом в руке, представиться и познакомиться с сотрудниками. Едва сойдя с самолета в Калифорнии, Кэрол испытала огромное облегчение. Перед ней открылось залитое солнечным светом пространство и безграничные возможности. Правда, во время сессии вопрос-ответ ее подвергли довольно сложному испытанию, но она восприняла это как проявление агрессивного уважения со стороны людей науки, которые почувствовали в ней достойного оппонента и искренне желали узнать, что же она в действительности собой представляет. Короче, уже 3 дня она почувствовала, что ее положение вполне определилось. И вот сейчас Кэрол вдруг пришла в голову мысль. А что, если вся эта затея с ее выступлением была просто ловушкой? Господи, неужели такое возможно? Или она и впрямь сама виновата, что проявила удивительную слепоту и пренебрегла поистине вассальными зависимостями, которые всегда существуют внутри научных группировок? Она даже не задумывалась тогда ни о наличии верных людей, ни о самых невероятных, совершенно непредсказуемых связях внутри нового научного сообщества. А ведь все это для многих является фундаментом научной карьеры. В первое же утро после возвращения Кэрол из Беркли в Бостон ее вызвал Пол и спросил, чем ей не угодил возглавляемый им институт. Он не объяснил, каким образом ему все так быстро стало о ней известно. И лишь значительно позже она поняла, что он и не собирался выяснять, не могут ли они как-то убедить ее остаться. На самом деле он просто предложил ей достаточно длинный кусок веревки, чтобы она могла повеситься. Он совершенно спокойно выслушал ее гневную диатрибу относительно практически полного прекращения научной работы. Если бы Кэрол не была столь сильно измотана 3-дневным обдумыванием сложившейся ситуации, она бы, наверное, все же задала себе вопрос, а почему Пол после ее пылких обвинений выглядит, можно сказать, довольным? А Пол дождался, когда она выдохнется и умолкнет. Затем вольготно откинулся на спинку кресла и сказал, «Ну что ж, Кэрол, нам будет вас не хватать». И лишь через некоторое время, уже выбегая из здания, она вдруг вспомнила очевидную ложь, сказанную им на прощание, и поразилась, какие невидимые колеса, оказывается, вращались, сминая ее судьбу. А через 3 дня ей позвонил Дэниел Сегачан и сказал, что у них возникли проблемы с финансированием ее проекта. Всего каких-то 3 минуты унижения уговаривала ее Сюзанна в обеденный перерыв, заглянув к ней в кабинет. «Неужели ты действительно не понимаешь? 3 минуты, и все сразу поймут, что на самом деле ты никуда уходить не собиралась. И Пол сразу поймет, что ничего дурного ты в виду не имела. Или ты, черт побери, и впрямь собралась уйти? Да ладно тебе, смирись, преклони перед королем колено. Попроси прощения, Пол просто обожает подобную чушь». Почему ей тогда казалось, что поступить так совершенно невозможно, недопустимо? После разговора Сюзанна и Кэрол отправилась на регулярную встречу со своими 3 сотрудниками, проходившими постдокторантуру и вместе с ней работавшими над альфа-проектом, связанным с протеинкиназой С. Встреча проходила в комнате, за окном которой был маленький квадратный псевдояпонский садик. Минималистские бетонные скамьи, прямоугольный прудик, сирень, китайская груша с округлой кроной. Ветер чуть морщил поверхность воды в прудике. Кэрол чувствовала, как трудно ей сосредоточиться на предмете обсуждения. В голову почему-то лезли воспоминания о последней прогулке, которую они совершили по Провинстауну с Айшей, и о горбатых китах, что плавают близ заповедника Стейлвагенбэнк. 3000 миль в год по морям, где на глубине в 40 морских саженей царит вечная ночь, проплывают эти киты, точно заградительные буйки над подводными хребтами. Внезапно Кэрол показалось, что комната доверху заполнена водой. Толщу воды пронизывали полосы солнечного света, точно белые иглы, а ее поверхность была где-то далеко-далеко над головой Кэрол, и под ногами у нее была непроницаемая тьма. И вокруг тоже. Она слышала, что Айвен что-то говорит ей, но его голос она воспринимала как голос диктора далекого радио, таким он был жестяным, нереальным. «Дыши», — говорил я Айвен, — «постарайся поглубже вдохнуть, ну уже, дыши, дыши». Но дышать она не могла, потому что если б только открыла рот, вода тут же хлынула бы ей прямо в легкие. Несмотря на мучительные воспоминания, Кэрол все же удалось наконец забыться, хотя сон был неглубоким, поверхностным, и уже в начале 4-го она проснулась после очередного неприятного тревожного сна и отчетливо услышала, что в дом кто-то вошел. Естественно, спать она больше не могла, ей нужно было убедиться, что внизу никого нет, и она, вскочив с постели, спустилась в гостиную. Но там никого не было, зато исчезла ее мать. Кэрол тут же выбежала на улицу, но там царил покой и безмолвие. Она вернулась в дом обулась и быстро обежала весь сад, осматривая каждое дерево и треугольную площадку в центре квартала, взывая «мам, мам», словно потерявшуюся собаку звала. Мимо нее проехали на велосипедах несколько мальчишек-подростков в одинаковых куртках с капюшонами. Они чуть притормозили, разглядывая ее, а затем молча умчались. Кэрол добежала до перекрестка Эдгар Роуд и Грейс Роуд, где 48 часов назад высадилась из такси и остановилась. Многие окна в башнях и лабораториях Кавендиш и Франклин еще ярко светились и были точно открытые двери в двух черных адвентистских календарях. Над головой у Кэрол по грязноватому беззвездному небу медленно проплыл, вспыхивая, вишнево-красный сигнальный огонек на крыле самолета. Где-то лаяла собака, было довольно холодно, всего на пару градусов выше нуля. В такую ночь старой женщине не годится бродить по улицам. Кэрол вернулась домой и, уже вставляя в замочную скважину ключ, вдруг вспомнила историю матери о Джеки Болтон, утопившейся в канале. Она тут же снова сунула ключ в карман и бросилась бежать. Хэрроу Роуд, Элайза Роуд, молочный паром гудел и звонил, причаливая к пристани на Гринер Крэсчент. Кэрол мчалась во весь дух, и поверхность ночного мира вокруг казалась ей гладкой, как поверхность мельничного пруда, когда все спят, и мельница, и мельник. Выбежавшая откуда-то лисица преспокойно смотрела на Кэрол, не выказывая ни малейшего желания спасаться бегством. Джерусалем Роуд. Кэрол остановилась на маленьком мостике и стала вглядываться во тьму, но видела только маслянистую гладь застойной воды. «Черт, черт, черт!» — бормотала она. А потом, спустившись по лесенке на посыпанный гравием бечевник, почти сразу увидела мать. Та стояла на противоположном берегу канала, на узкой каменистой полоске, поросшей травой и заваленной мусором, и была очень похожа на привидение. Даже через разделявшую их полосу черной воды — Кэрол видела, какие безнадежно пустые у матери глаза. «Господи, ты только не двигайся!» По бечевнику Кэрол добежала до полуразвалившегося подвесного моста, ранее бывшего пешеходным, и буквально повисла на массивной рукояти противовеса. Наконец противовес приподнялся, а пролет мостика с глухим стуком опустился на землю на противоположном берегу канала, который в этом месте был наиболее узким. Кэрол, осторожно ступая по заросшим мхом плитам, обогнула загородку из ржавого железа и пинком отшвырнула сердито зазвеневший клубок колючей проволоки. Не подходя к матери вплотную, чтобы раньше времени ее не потревожить, она осторожно окликнула: «Мам». Мать обернулась, прищурившись, посмотрела на нее и заявила: «Ты всегда меня ненавидел». «Мам, это же я, Кэрол. Я прекрасно понимаю, что это ты». Кэрол никогда раньше не слышала, чтобы мать говорила таким голосом. «Но вот я смотрю на тебя, а вижу перед собой твоего отца». Ее мать казалась крошечной, совсем замерзшей. Ее теплая плотная юбка и тяжелый вязаный джемпер мгновенно пропитались бы водой. Сколько времени понадобилось бы, чтобы одежда утащила ее на дно? И кто смог бы догадаться, как все произошло? Эти жуткие мысли промелькнули у Кэрол в голове и тут же исчезли. Несколько секунд мать почти вызывающе смотрела на нее сверкающими от гнева глазами, потом лицо ее исказилось, и она заплакала. Кэрол взяла ее за руку и ласково сказала: «А теперь давай-ка пойдем домой». В регистратуре больницы Кэрол сказали, что мать лучше оставить до утра, и она на всякий случай написала несколько слов Робин. Мать лежала в палате без сознания, и Кэрол спустилась в больничное кафе, где выпила чашку горького растворимого кофе, и, чтобы немного отвлечься, принялась разгадывать кроссворд в «Таймс». Мрачные видения и мысли бродили у нее в голове. Горбатые киты кружили в темной бездне на границе воображаемого и реального мира. Прямо у ног ее открывались бескрайние просторы океана. Падали на землю пылающие самолеты. Уходили на дно корабли, которые до скончания веков так и не будут найдены. Извилистые туннели вели в те глубины, где все когда-то и началось. Ей почему-то вдруг вспомнилась журнальная статья, прочитанная несколько лет назад, в которой рассказывалось об батискафе «Триест», затонувшем над Марианской впадиной и провалившемся на глубину 6 миль, где его стальная обшивка со стонами ломалась под воздействием невыносимого давления в несколько тонн на каждый квадратный сантиметр. Она и не заметила, как напротив нее за стол присела Робин. «Она взяла и прямо среди ночи ушла из дома», — сообщила ей Кэрол. «Боже мой, Кэрол, а ведь ты всего 2 дня здесь». Кэрол очень хотелось сказать: «Я же не виновата в том, что она ушла». Но она промолчала, потому что в глубине души все-таки чувствовала себя виноватой. И теперь, пожалуй, даже понимала, в чем была ее вина. «Ты в точности как папа. Всех, кроме себя, идиотами считаешь. Но с мамой все уже нормально, она скоро поправится. Да неужели? Это просто последствия нервного потрясения. И потом она была совершенно измучена. Неужели ты не понимаешь, Кэрол, что нельзя просто взять и мгновенно все изменить, все переделать по-своему? В реальном мире так не бывает». Робин говорила скорее раздраженно, чем сердито, словно втолковывая что-то упрямому, надоедливому ребенку. «Есть люди, у которых слишком хрупкая душа». Врач, пухленький, умненький, энергичный и больше напоминавший школьника вундеркинда, чем профессионального медика, по очереди пожал обеим руки и представился. «Доктор Ахлували. Я постараюсь все сделать быстро и безболезненно», — пообещал он, достал из кармана карандаш и спросил у их матери, знает ли она, что это такое. Она с изумлением посмотрела на Кэрол и Робин. Видимо, ей показалось, что доктор Ахлували не в своем уме. «Ну, доставьте мне удовольствие», — улыбнулся врач. «Это карандаш», — сказала она. «Вот и отлично». Доктор Ахлували сунул карандаш в карман и попросил: «Я сейчас скажу 3 слова, а вы постарайтесь их запомнить и повторить вслух». «Хорошо. Яблоко, автомобиль, вилка». «Яблоко, автомобиль, вилка». 7-9. «Господи, я никогда не была сильна в устном счете», — засмеялась она. «Справедливо», — согласился доктор Ахлувалия и тоже засмеялся. Кэрол почувствовала, что мать уже начинает относиться к этому человеку почти тепло, и вдруг ощутила беспокойство. А что, если она не сумеет разглядеть расставленную для нее ловушку? Мать, между тем, вполне успешно сообщила доктору сегодняшнее число, свой адрес, и вполне разумно прибавила: «А вот номер телефона вам придется спросить у моей дочери. Не могу сказать, чтобы я слишком часто сама себе звонила». Доктор Ахлувалия спросил, сможет ли она повторить фразу: «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой». И Она улыбнулась ему так же, как улыбалась Кэрол, когда сидела в ванне, а та ее мыла. «Ах, миссис, поступай с другими так! Давненько этого имени не слышала», и она умолкла, погрузившись в воспоминания. Мам не выдержала Кэрол, и доктор Ахлувалия тут же с мягким упреком посмотрел на нее, чуть приподняв бровь. «Миссис, поступай с другими так», — сказала вдруг мать, — «и миссис, пусть с тобой поступят так». Доктор Ахлувалия спросил у нее, может ли она составить предложение о чем угодно. «Это из книжки «Дети воды», — пояснила она. Примечание: «Дети воды», 1862. Волшебная сказка для земных детей. Назидательная книжка для детей, написанная в поддержку теории Дарвина английским писателем Кингсли. Конец примечания. Мы ее в школе читали. Там была девочка Элли из очень обеспеченной семьи и мальчик Том, который был трубочистом. Она прикрыла глаза и процитировала. «Между прочим, вот ты учишь уроки, и у тебя, слава богу, хватает чистой воды, чтобы запить проглоченные знания. И есть сколько угодно воды, чтобы дочисто вымыться, как подобает истинному англичанину». И она счастливо улыбнулась. Ну, просто отличница, порадовавшая ответом любимого учителя. «Отлично!» — доктор Ахлувалия достал из кармана блокнот и изобразил на листке пятиугольник. Затем вырвал листок и подал его пациентке. На каждой странице блокнота красовалась реклама. «Велбрутин — первосортное средство от депрессии. Мне хотелось бы знать, сумеете ли вы скопировать эту фигуру». Кэрол было ясно, что мать не сознает, до чего ее уродливая звезда не похожа на четкий рисунок доктора Ахлували. Но тот по-прежнему веселым тоном воскликнул. «Просто прелестно!» и попросил. «А теперь, пожалуйста, постарайтесь назвать мне те три предмета, названия которых я просил вас запомнить в самом начале нашей беседы». И Кэрол услышала, как мать, снова прикрыв глаза, медленно и уверенно произнесла: «Огонь, часы, свеча».